— сказал Вильсон. «Через час тебя ждут в управлении». «Не в участке ждут, в управлении», — без радости отметил про себя Джозеф. Сдержанно пробасил: «Буду». «Тогда до встречи в кабинете шефа». Джозеф вытащил из ящика кухонного стола полупустую сигаретную пачку. Подошел к окну, закурил, выпуская дым в форточку. Курил он в последнее время редко, тем более натощак. Но эта сигарета показалась ему особенно горькой и едкой. Голова была тяжелой, побаливал затылок. Устроив на ночлег своих гостей, сам он толком заснуть не сумел. Так проваливался в дрему пару раз ненадолго. Но не поэтому почувствовал себя сейчас разбитым. У него давно, еще с Вьетнама, начались нелады со сном. Не спал, случалось, несколько ночей подряд. Привык. С отвращением швырнул в форточку окурок и пошел в ванную комнату. Принял душ и занялся бритьем. Перед тем, как намылить щеки, внимательно разглядывал в зеркале свое лицо, темное, хмурое. Потрогал набрякшие под глазами мешки, затем лиловатую полоску на шее, недовольно поморщился. Брился долго, тщательно. О предстоящей в кабинете шефа беседе старался не думать. Чему быть, того не миновать. Все равно от того, как поведет он себя там, ничего уже не зависело. Пытаясь отвлечь себя, переключился на Лу. Постелив ей в спальне, а мужчинам на том же, только разложенном диване, он закрылся на кухне, чтобы дать им возможность, прежде всего Лу, подготовиться ко сну. Слышал, как поочередно ходят они в туалет и в ванную, а потом возбужденно шепчутся за стенкой. О чем шепчутся, нетрудно было догадаться. Конечно же, их потрясла фраза, что ему известно о налете и пропаже сумки с героином. И прозвучала она из уст не кого-нибудь, полицейского лейтенанта. А теперь Лу, сняв свой мальчишеский комбинезон, спит, облаченная в его рубашку. В его рубашку, которая вместила бы в себя четверых таких, как она. Ее голова покоится на его подушке. Ее маленькое ладное тело прикрыто его одеялом. Ее дыхание звучит в его спальне. Джозеф сполоснул лицо сначала горячей, а затем холодной водой, попрыскал на него одеколоном, придирчиво потрогал ладонью выскобленный подбородок. Снова уставился на свое отражение. На этот раз он понравился себе больше. И боль в затылке отпустила, словно мысли о Лу разгладили, вытеснили ее. Вернувшись в кухню, принялся готовить кофе и неожиданно поймал себя на том, что напевает какую-то легкомысленную песенку. Ничего подобного давненько уже с ним не случалось. Джозеф удивленно хмыкнул и вслух повторил слова, пришедшие на ум в ванной комнате. «Чему быть, того не миновать». Кофе себе сделал крепчайший, но к пачке с любимыми им ванильными сухарями не притронулся. Побоялся, что мало достанется его подопечным, когда проснутся. поздравил себя с тем, что не забыл ночью отнести сюда свою форменную одежду. Не придется заходить к ним в комнату.